На коммуникатор Блада пришли сразу три голограммы от поисковых групп. Они были недостающими для создания объемной схемы 50 ярусов центральной части корабля. И она развернулась перед ним во всем великолепии. Капитан лихорадочно сканировал взглядом схему, пытаясь зацепиться хоть за что-то, и ему это удалось. «Болван, да как же я раньше это не заметил!» — простонал Блад, отметил нужную точку на плане, выскочил из рубки, за каким-то чертом прихватив с собой отнятый у Джима топор, и помчался, что есть духу, вдоль, по коридору, торопливо связываясь со своей командой на ходу. «Все поисковые работы свернуть! Пассажирам немедленно вернуться в рубку. Всем членам экипажа в двигательный отсек. Бегом! Это срочно!» «Идиот!» — мысленно проклинал себя Блад на бегу. «Такой ерунды не заметить! Да все же было на виду!» «Да, будь на месте артиста обычный инженер, конструктор или просто человек с хорошим пространственным воображением, сразу бы заметил, что габариты двигательного отсека, указанного на схеме плана эвакуации, не соответствуют габаритам помещения, из которого пропали двигатели. Оно вообще было инородным телом на этом гигантском корабле. Блад мчался во весь дух, мысленно отсчитывая оставшиеся до взрыва секунды и проклиная гигантские размеры корабля. Он оказался ближе всех к отсеку, а потому ворвался в него первый, уже слыша за спиной встревоженные голоса Гиви, штурмана и Джима, галопировавших по коридору. Подскочив к стене, капитан выхватил шпагу, заставил ее сиять и вырубил огненным клинком в ней дверь. Кусок металла с оплавленными краями рухнул ему под ноги. Блад без раздумий перепрыгнул через него, ринулся в пролом и сразу оказался в мире гигантских механизмов, назначения которых не понимал. Впрочем, они капитана не волновали. Его целью были сиротливо лежащие в самом дальнем углу скачковые двигатели. В глаза сразу бросился раскалившийся почти до малинового цвета силовой кабель, питающий движки. И тут завыла сирена. «Всем срочно покинуть корабль!» — проскрежетал механический голос. «До взрыва осталось 10, 9, 8...» «Заткни, хлебало!» — проорал взбешенный капитан. 5, 4...» Блад прекрасно понимал, что не успеет добежать, и в отчаянии со всей дури, практически не целясь, метнул вперед топор. 3, 2... Его учили на спецназовца. Ножи метать без промаха умел, но на индейца Блада не учили. Тем не менее, заточенная об кафель до остроты бритвы лезвие попала точно в цель. С хрустом перерубил раскаленный кабель. Яркая вспышка ударила по глазам, и наступила тьма. «Глазам своим не верю! Капитан! Корабль стал прежним!» Штурман окинул взглядом двигательный отсек с порушенными переборками и уставился на движки. «3 двигателя! Так вы, выходит, не шутили, капитан? Работали все 3?» «Как видите», — пожал плечами Блад. Гном выдернул за рукоять топор, застрявший в переборке. «Хэп, ты только посмотри, да он даже не расплавился!» Капитан засунул шпагу в ножны, взял в руки топор. Сталь после взрыва приобрела серый оттенок и покрылась мелкими прожилками замысловатых узоров. В холодном оружии Блад разбирался и сразу распознал металл. «Булат! Умели в древности делать томагавки!» — уважительно кивнул гном. «Кэп, ну дай поносить!» — начал конючить Джим. «Детям оружие доверять опасно. Так ведь это я его точил!» И тут в машинном помещении появилась Нола. «Господа, вас в рубке ожидают пассажиры. Они очень взволнованы и жаждут с вами пообщаться». «Ну, наконец-то ты заговорила», — обрадовался Питер. «Пришлось кое с кем разобраться, чтобы голос вернуть. Да, капитан, как только освободишься, загляни в свою каюту. Есть приватный разговор». «Ну, это уж слишком», — разозлился Гиви. «Вот дорастешь до капитана, докладываться буду тебе лично, шалунишка», — рассмеялась Нола и повернулась к Бладу. «А ты там с пассажирами, давай, недолго. Я буду ждать, я буду очень ждать». Прелестница томно вздохнула, послала воздушный поцелуй капитану и растворилась в воздухе, на прощание игриво вильнув бедром. «Ух!» — простонал Джим. «Кэп, я тебе завидую! Все-таки хорошо быть капитаном!» «Так, Гиви, — решительно сказал Блад, — как только выдастся свободная минута, сядешь за пульт и прочистишь свои красотки программной чакры, пока нашему Юнге окончательно башню не снесло». «Да! — кивнул штурман. — Такая программа для корабля, где столько мужиков!» Фиолетовый замялся. «И всего одна девушка. Опасно!» — закончил его мысль Блад. «Очень хорошо, что мы сейчас одни, и речь зашла об этом. Узнаю, что кто-нибудь начнет приставать к Алисе со всякими непристойностями». Питер в упор посмотрел на Юнгу. «Ноги из задницы выдерну и пришить назад не дам». «А че сразу я-то, Кэп?» — возмутился Джим. «На воре шапка горит», — усмехнулся Блад. «Знаю я, какие мысли в твоем возрасте в голове бродят. Сам когда-то такой был. Все в рубку. Надо разобраться, куда нас после аварии занесло». Теперь путь до рубки много времени не занял. Там их ждали взволнованные пассажиры. «Капитан, мы слышали странное объявление». Лепестков протер очки, нацепил их на нос и убрал платок в карман. «Что-то насчет взрыва и... Ой, а зачем вам томагавк?» Сергей Павлович уставился на топор. «Вы не поверите, профессор, но он всем нам только что спас жизнь. Я использовал инструмент по назначению, и корабль пришел в норму». «Все уже в порядке», — успокоил Лепесткова Блад. «Неисправность устранена, и, как видите, обошлось без потерь». «А как наши зверушки?» — тревожно спросила Алиса. «Среди них тоже нет потерь. Пап, надо пойти проверить». «Нет смысла бежать далеко», — тормознул девчонку Блад. «Нола!» В рубке появилась гнома. «Капитан, я тебя жду в каюте», — капризным тоном заявила голограмма. «Разговор должен быть приватным». «Успеешь. У меня к тебе вопрос. С грузом все в порядке?» «А чем сделается? Жрут ваши зверушки, ревут и гадят. Сейчас там дроиды порядок наводят». «Но они все живы?» «Все», — уверенно сказала Нола. — «Значит, контроль над кораблем восстановлен?» — «Полностью». — «Где мы находимся в данный момент?» — «Недалеко от Блука, в зоне действия планетарных антиграфов корабля. Я их уже включила. Завтра после полудня по корабельному времени будем на месте». Штурман при этих словах нервно икнул. — «Не может быть!» Фиолетовый активировал свой итер, в воздухе развернулась виртуальная панель, и он начал долбить по ней пальцами. «Что вас так разволновало?» — заинтересовался Блад. «Курс, прокладка курса и скорость. До Блука 3 недели лету в подпространстве, а прошло меньше суток с момента старта, и главное — попасть сразу в зону антигравов. Это же опасно, выныривать так близко от звезды. На таком расстоянии...» — штурман наморщил лоб. «Дисперсия ошибок, погрешность, Да любая случайность может зашвырнуть корабль прямо в ядерную топку местного светила. Успокойтесь, друг мой, — мягко улыбнулся Блат. Наш корабль очень быстроходный и обладает завидной точностью.